Минуло 14 месяцев. В сентябре, на 39-й день рождения Ноймана Ленца, вся Швейцария услышала его компании, названной «Доминос». И не только Швейцария. Весь мир рукоплескал триумфу одного ранее неизвестного человека. Мог ли Ленц мечтать о таком? Несколько крупных фармацевтических заводов, пищевых предприятий, а также муниципальных организаций заказали у него 515 экземпляров роботов. Еще 100 он, как и обещал, безвозмездно передал корпорации Google. Их операционная система Robotics One превзошла все его ожидания. Старт удался. Пришлось расширить производственные помещения, увеличить численность команды. Руководителем завода стал Хаке Уорнер. За короткий промежуток времени Нойман заработал 30 миллионов франков чистой прибыли. 15, согласно уговору, перешли Гантеру. В течение года машины «Доминос» стали одним из самых узнаваемых брендов. Появлялись конкуренты, но им было непросто переломить выбор потребителей. Что вы купите? Роботов, эксплуатируемых в большинстве крупных фирм и предприятий, или темную лошадку с неизвестными характеристиками? Делу помогал государственный ресурс Гантера. Почувствовав запах денег, он стал чаще давать, как он их сам называл, жесткие рекомендации соответствующим лицам на закупку продукции Ленца. А сертификационные центры, в отсутствие твердых законодательных норм, регулировали количество игроков на рынке через отказ выдачи разрешающих документов. В конце концов, роботы себя оправдали. Они работали больше и лучше людей, беспрекословно выполняя все поручения. Важной составляющей успеха «Доминос» выступала социальная политика. Каждому сотруднику, лишившемуся занятости из-за передачи его функций машине, Нойман ежемесячно выплачивал денежное пособие, достаточное для проживания. Настолько финансово укрепилась его компания. Поэтому собрать искомые 100 тысяч подписей в поддержку закона о робототехнике удалось с первой попытки. Большинство людей, убедившись в отсутствии угроз для себя, беспрекословно отдали свой голос за удобство и прогресс. Ленц открыл тяжелую металлическую дверь в зал для пресс-конференции. С его появлением заработали сотни фотовспышек, старающихся запечатлеть нового члена списка Forbes в наилучшем ракурсе. Нойман направлялся к своему месту. Классический костюм глубокого черного цвета дополнялся белой сорочкой. Легкая небритость, осознанно оставленная перед мероприятием, смягчала излишнюю официальность. На минуту ему представилось, словно он император Земли, направляющийся к своему трону среди толпы подданных, покорно склоняющих свои головы над властелином. Для полноты образа, как в старых фантастических фильмах, ему не хватало зловещего темного плаща за спиной и маски, закрывающей лицо. Он улыбнулся. «Добрый день! Я искренне рад, что у нас с вами наконец появилась возможность поговорить. Мне давно хочется ответить на ваши вопросы. Знаю их немало». Ленц старался держаться максимально открыто. «Полагаю, мне нет смысла представляться, но для людей, случайно попавших сюда, я Нойман Ленц, глава компании «Доминос». Зал одобрительно засмеялся в ответ на шутку о случайных посетителях. «Господин Нойман, разрешите вопрос?» – тянул руку то ли журналист, то ли блогер из второго ряда. «Да, конечно, иначе зачем мы здесь?» – Ленц приглашающим жестом позволил ему продолжить. «Спасибо, Сэм Стюарт, блогер канала «Невероятное». Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вам удалось достичь таких успехов, пройти весь этот путь. С чего бы начать? Я считаю, путь еще не пройден. Долгая дорога нашей компании только-только началась. Ну а по поводу успеха все просто. Как-то утром я проснулся и сказал себе: «Послушай, Ленц, хватит прожигать свою жизнь, ленивая ты скотина. Давай сделаем что-нибудь стоящее». Зал снова засмеялся. И я со своим другом Хаки Уорнером, чей вклад в это дело неоценим, засучил рукава. Глупо отрицать наличие трудностей. в особенности на первых этапах, но мы их преодолели». Глава компании широко развел руки в стороны, показывая, насколько это было просто. В жизни, конечно, все по-другому. Нойман и Орнер самоотверженно отдавали свое время ради достижения мечты. Но кто сейчас захочет слушать долгую историю о трудностях? Всем нужен яркий сюжет без напряжения мозга. «Почему вы решили вложить силы и деньги именно в робототехнику?» Последовал следующий, вполне ожидаемый вопрос. «Я всегда старался работать над такими вещами, которые способны облегчить жизнь людей, позволить им тратить свое бесценное время на что-то стоящее». Фотовспышки слепили Ноймана. «По моему мнению, машины – ключ к этому. Мы все – я, вы, целая страна – можем заняться чем угодно – разработкой двигателей для космических кораблей, создавать шедевры живописи и литературы, проектировать новые города вместо рутины, вместо покраски забора, уборка снега перед домом в конце концов. Ну, или мы сможем посмотреть больше роликов в интернете», продолжил мысль один из зрителей. Его вывод поддержали довольным гулом и аплодисментами. «Или так», – разочарованно подтвердил Ленц. «Я раздумываю над слоганом моей компании. Знаете, что-то вроде «Теперь у тебя есть время на мечты».» Нойман внимательно смотрел за реакцией присутствующих. Очевидно, сказанное не было спонтанной идеей. Напротив, презентация готовилась его командой очень тщательно. Представить слоган как случайные слова, небрежно брошенные первым лицом между вопросами – такое чаще всего попадает в средства массовой информации. Судя по лицам людей, по их камерам, защелкавшим клавишам ноутбуков, прямым трансляциям блогеров прямо из зала, новость уже разлетелась миллионами экземпляров по миру. «Мистер Ленц, я представляю интернет-канал «Объективные новости». Николай Шалов, скажите, каковы ваши планы на будущее?» «Спасибо за вопрос. У нас есть четкое понимание дальнейших шагов. Вот основные из них. Расширение модельного ряда нашей продукции, снижение ее стоимости для частных покупателей, удержание долей корпоративного и розничного сегментов на уровне 70%. Эта цифра была подобрана исследовательским агентством. Именно такая величина позволяет сказать, мы останемся лидерами». И в то же время открыто показывая политическим силам и бизнесу готовность поделиться куском пирога. Естественно, никто из доминус не собирался опускаться ниже даже 95%. «Господин Нойман, разрешите представиться?» Инициатива перешла к молодой леди. «Бажена Ожешко, редактор онлайн-журнала «Только ты». Моих читательниц обязательно заинтересует ваше семейное положение. Вы женаты? Или у вас есть избранница? Расскажите про себя, пожалуйста!» «Вы застали меня врасплох», что не соответствовало действительности, но Ленц хорошо играл свою роль. «К радости вашей аудитории и моему сожалению, я пока не встретил свое счастье. Он сказал правду, а правильно поданная правда – залог успеха. Возможно, как раз одна из ваших читательниц и есть та самая». «Спасибо, Ленц! Вы восхитительны!» Веселое оживление в который раз прокатилось среди людей. «Ассоциация товара с вашими мечтами – вершина капитализма!» Было задано еще много вопросов, поэтому к концу мероприятия Нойман Ленц чувствовал непреодолимую опустошенность. Он буквально упал на сиденье с облегчением, оградив себя от внешнего мира. «Бедный Ленц! Ты в порядке?» «Забота Даны – всего лишь алгоритм, заложенный в программу, но лучше, чем ничего». «Спасибо, не беспокойся, вези меня домой». Снова небольшие городки проносились мимо электрокара, пока его хозяин видел неизведанные сны.